Акт о правах человека. Октябрь 2000 года. В конце 70-х годов, во время прохождения через парламент печально известного акта о британском подданстве, я входил в делегацию, которая пыталась оказать воздействие на члена кабинета консерватора Джеффри Финсберга. Примечание. Акт о британском подданстве, принятый в 1981 году, определяет гражданство подданного Великобритании по одной из трех категорий – британское, британских зависимых территорий или британское заграничное. Конец примечания. Представленный акт, доказывали мы, не только расистский по своей сути, он еще и являет собой конституционный грабеж среди бела дня. Он деспотично уничтожает существующее вот уже 900 лет право рождения, так называемое «jus soli», по которому британским гражданством обладают все, кто рожден на британской земле. Примечание. «Jus soli» – закон земли, право почвы, латынь, конец примечания. Его намереваются заменить новой многоступенчатой концепцией национальности как подарка от государства. Полное британское гражданство должно основываться на невнятном принципе национальной принадлежности – который требует, например, чтобы хотя бы одна из двух ваших бабушек или один из двух дедушек являлся гражданином Великобритании, позволяя претендовать на гражданство большинству белых жителей Южной Африки и Зимбабве, но отказывая в нем многим обладателям британского паспорта с черным или коричневым цветом кожи, чьи бабушки и дедушки имели несчастье вырасти в далеких колониях. При отсутствии писанной конституции мистер Финсберг и другие консерваторы могли лишь пожимать плечами в ответ на все протесты, и в свое время акт обрел силу закона. Он был представлен как заслон от притока иммигрантов из других стран, и под этим прикрытием у всех граждан, и белых, и черных, было украдено их древнее право. Этот опыт убедил меня, что хваленая британская неписанная конституция не стоит бумаги, на которой не была написана. Как дитя постколониальной эпохи, я знал, что британцы оставили каждой своей колонии писанные конституции. Почему же Великобритания считает ниже своего достоинства заиметь такую же для себя? Американцы и европейцы давно находят, что британская приверженность к неясным, неопределенным свободам не просто ненормальна, но даже экстравагантно. Если эти ценности достойны того, чтобы ими обладать, почему же, черт побери, они не достойны того, чтобы быть записанными? Однако движения за конституционную реформу, такие как Хартия 88, в числе учредителей которой я выступал, изначально вызывают издевки в прессе и сталкиваются с политической апатией. То, что мы празднуем обретение законной силы, имеющим официальный статус актом о правах человека каких-то 12 лет спустя, знаменует великий сдвиг в британском политическом самосознании. И этот сдвиг – немалая заслуга групп давления, таких как Хартия 88, Свобода, Контроль за цензурой и статья 19. Членство в Европейском Союзе также сыграло свою роль. Европейские идеи свободы были осмеяны Тори, однако сейчас целительное влияние этих идей уже ощущается. Если нужны дополнительные доказательства малоанглийского неприятия британской консервативной партии такого выбора, реакция партии на биль о правах во множестве их предоставляет. Примечание. В период англо-бурской войны приверженцы расширения Британской империи называли противников новых колониальных захватов сторонниками Малой Англии. Ныне так именуют ультранационалистов и ксенофобов, противопоставляющих Англию Британской империи. Конец примечания. Настоящие партии в образе министра внутренних дел теневого кабинета Энн Уиткомб, ее динозавровое прошлое, представленное лордом Тиббетом, и их друзья в прессе объединились, чтобы атаковать новое законодательство. «Суды будут завалены пустяковыми делами», – протестуют они. «Нелегальные иммигранты и преступники станут радостно потирать руки. И еще, о боже, в школах расцветет мужеложство, И полигамия, узаконенная некоторыми религиями, такими как ислам, больше не будет преступлением. Эта поразительная реакция выдает, насколько глубоко мысль о нарушенных свободах расстраивает британское право. Акт о правах человека, действующий в Шотландии почти год, никак не разрушил гражданское общество, и шотландцы, должно быть, недоумевают по поводу озабоченности консерваторов. Напомним противникам полигамии, даже в исламе существуют законодательные лазейки. Мусульманские страны, такие как Пакистан, где полигамия не допускается, используют их, чтобы поставить подобную практику вне закона. Где есть желание, там найдется и способ. Защитники акта о правах человека подчеркивали важность создания культуры свободы. Разумеется, это не означает, будто британцы не ценят свободу. Однако, как заставляет предположить рев Тори, некоторые ценят ее недостаточно. Подлинная культура свободы самовыражения, если привести один пример, не потерпела бы затянувшегося присутствия в британском своде законов абсурдного, анахроничного закона о богохульстве. Этот закон фигурировал в Европейском суде по правам человека в деле о видениях экстаза 1996 года. Примечание. Суд рассматривал правомерность запрета по закону о богохульстве на показ видеофильма «Видение экстаза» о святой Терезе Авильской, жившей в XVI веке монахине-кармелитке, которую посещали экстатические видения Иисуса Христа. С иском обратился создатель фильма, лондонец Найджел Уингроу. Конец примечания. В письменных свидетельствах, представленных мною в Страсбурге, я доказывал, что современная европейская концепция свободы самовыражения создавалась в 18 столетии деятелями эпохи Просвещения в борьбе не с государством, но с церковью. С тех пор Европа сопротивлялась идее инквизиции и сходилась на том, что религиозные ортодоксы не имеют права устанавливать рамки для того, что мы думаем и говорим. В итоге судьи в Страсбурге не отменили закона о богохульстве, предпочитая оставить решение за государствами, членами ЕС. Теперь Великобритания готовится принимать решение. Будем надеяться, что отказ от преследований за богохульство – одно из первых достижений нового акта. Подобные Энн Уиткомб и лорду Тибету будут страшно расстроены, если так и произойдет, что лишь усиливает притягательность идеи. Перевела Елена Королева.